837, 5 августа. Явление состава мочи покажет на выделение солей, концентрированных при опухоли. 838, 6 августа. Теперь главное быть готовым к подвижности плана. Если дела сложатся так, чтобы позвать вас раньше, надо быть готовым. Чую, что ускорение может предстоять. Одно из главных качеств – быть легким. До сих пор опыты идут превосходно. Если опыты продолжатся так же успешно, то скоро многие, знающие о них, захотят менять условия жизни. Когда он просыпается, каждый раз первое восклицание бывает: «Кажется, опять ничего не делаю». И мы опять пресекаем память, ибо для опыта нужно пребывать в обычных условиях, но не касаясь их духовно. Подобное давно смутно намечалось и в древности называлось трансмутацией вициоза, обоюдное перемещение или создание видимой границы между мирами. Можно понять, как болезненны прикосновения материи, когда сущность переходит в духовную оболочку, не уходя от земли, но предчувствуя, как логически возможна связь миров, но понимая возможность амальгамы, защищающей тонкое тело, при сохранении всех его счастливых свойств. Эти исследования потребовали века, и сейчас идут два опыта принести важную подвижность человечеству. Твой опыт открывает окно большое. Вместив всю лабораторию, можно говорить со мною и с ближайшим получу. Советую пристально замечать рождающиеся мысли, ибо постоянный контакт работает. Совершенно научно скажу, когда идет важный период вмещения, возможно, большего количества голосов и лучей, тогда вредно наполнять пространство одним голосом. То же самое твердит он, хотя никто лучше него не понял бы, высокие опасности подвига. Напиши точные вопросы, и завтра отвечу, ибо нельзя задерживать успешность опытов. Поверь, мы стремимся к ускорению блага. И в день, когда говорю о возможности ускорения, не надо укорять. Поверь, в наши рекорды не лгут, и количество духовной работы мы видим лучше вас. Прошу побыть недолгое время без недовольства, только дай закрепить узлы. Каждую минуту могут прийти клише грядущих больших событий. Конечно, устремленность на деле скажется. 839, 7 августа. У тебя четыре таланта – музыка, живопись, врачевание и наставничество, но главное – синтез духовности. Оглянись, отчего ты всегда знаешь, что надо делать. Синтез духовности – самый редкий дар, именно он зажигает свет мира. Сравнительно со светом мира ничто не сравнить. Через этот свет ты дала лучшее озарение сердцам. Почему тянутся к тебе? Свет обжигает, но его луч ищут. Синтез телом выражен – это выше условной пропорциональности. Надо обратить внимание на синтез наций, сложенный в одном теле. Для опыта нужен особый синтез духовности. Об опыте надо добавить, что формировался давно, когда Махарани Кашмирская с духовным учителем самоотверженно мечтали сломать цепи земли и сделать невидимое зримым, и потому опыты теперь имеют связь. Вмещаешь до 40, постепенно дойдем до 77. Надо предупредить, если заметишь перерывы или приглушенные голоса, знай, бережем покой спящего, чуткость духа феноменальна, напряжение идет спирально волнами. Развитие одного таланта нарушило бы равновесие синтеза. Для нового культа важнее всего синтез. Нам очень понятна эта тягота. Одно прошу – обращать внимание на желание духа, ибо уже находимся в стадии, когда дух не ошибается. Мысли сверкающие надо улавливать на пороге событий. Каждое событие сопровождается ощущением. Они ценны. Советы наши до сих пор были хороши. Иди путем Христа и Будды, над тобою луч Христа. Надо посмотреть народные бедствия, и тьма заменится светом. Но сейчас надо особенно хранить опыт, когда после веков осталось всего 2 года. Потому советую побыть как в санатории, не заботясь о путях, при первой неправильности дам знак, может быть промедление, подожди. Решено русскому бродяге дать бумаги на устройство государства. Один удар понесет победу. 848 августа. Займемся политикой. Удачное начало плана, если удастся договор с Англией. Признание России поможет лишь ее действиям. Этот год очень важный. Надо послать статью «Струны земли» в Египет. Детали почитания Магомета очень своевременны. Мудро поглотить Турцию пониманием ее идеала. Мусульманство не должно быть забыто. Нужно русское дело понять как центр планеты. Границы новых образований нужно видеть от моря и до моря, пренебрегая случайными перегородками. Переговоры только мирные, отдавая хвалу особенностям каждого народа. Дух народа улыбнется каждой ласке. О каждом народе знайте его лучшую легенду. У вас так же, как у нас. Каждый может свое лучшее принести. Каждый чует, когда его понимают. Не забудем, что всегда враждебное еврейство будет за носителей союза. Тайная рука вредившая будет теперь помогать. И отданный им Иерусалим будет символом союза, ибо прочие границы будут не нужны. И потому влагаем в пророчество их ожидания нового Иерусалима. Что означает срок через 20 лет? Срок нахождения тайника Соломона. Хотелось бы присутствовать при нахождении. Будете. Фуяма, ручайся за нахождение тайника Соломона. Урусвати уже слышала голос Соломона. Чую, не заржавела чаша царя, и щит может звенеть, и рука серебряная может призывать глаз Божий. Терафим Моисея и престол, освященный отцами, говорившими от Господа, и зерна священных трав еще хранят жизнь. Прошу, положите эту запись в синагогу К. Молния моего ручательства. Видела молнию, пронизавшую комнату.